Глава вторая. Убежище. Сука! Я рывком подорвался с каменного пола, судорожно дергая правой ногой и пытаясь руками дотянуться до твари, вцепившейся в затылок. Разумеется, никого на моей спине не оказалось. Из-за резких движений меня сильно качнуло в сторону, и я грохнулся, приложившись левой стороной тела об пол. «Да твою ж!» Выругался я, шипя от боли. Осторожно, не делая резких движений, сел и осмотрелся. Опять это непонятное место, серое марево вокруг, а в центре родник в виде каменной чаши. «Живой!» Слово само слетело с губ, растянувшись в улыбке. «Ты смотри, воскрес!» Я осмотрел правую ногу, на которой был абсолютно целый сапог, и вновь выругался. «Это, черт побери, что вообще было?» От размышлений отвлекла уже привычная алая надпись. «Иносенс номер 13. Ты был убит низшим демоническим порождением. Молодой адской гончей. Целостность искры Творца. Данный ресурс невозможно восполнить. 99,8 единиц. Справка. Искра Творца. Дар Создателя каждому разумному. Берегите свою искру. Если ее показатель опустится ниже 50 единиц, шанс потерять разум составит 50%. Если показатель опустится ниже 30 единиц, шанс потерять разум составит 100%. Иносенс номер 13. Ты уничтожил двух молодых адских гончих. Получено 2 осколка души. Конфигурация «Чувство добычи». Формирование первой сферы души. 2 из 50. Будущая конфигурация неизвестна. Формирование ядра души. 2 из 5000. Иносенс номер 13. Твоя чистота души составляет 94,2%. Справка. Чистота души влияет на несколько параметров. Первое. Процент потери памяти при возрождении. Второе. Изначальный облик. Третье. Преобладание разума над инстинктами. Дополнение. Иносенс номер 13. При падении чистоты души ниже 70%, умение «Чистая душа» будет утеряно. «И вот что мне со всем этим делать?» Спросил я в пространство, не надеясь получить ответ. «Птиц, ты где?» Тишина. Никто не оскорблял, отвлекая от тяжёлых мыслей, от осознания, что я больше никогда не вернусь домой. На меня сокрушающей волной обрушилась суровая действительность, заставив взвыть раненым зверем. «Мама, я не хочу так!» «Верните меня обратно! Слышите, экспериментаторы хреновы! Я хочу домой!» Лишь журчание ручейка стало мне ответом. «Твари! Я найду ту суку, что засунула меня в этот грёбаный мир! Слышишь, урод?» Накатила слабость, а вместе с ней лютое желание завыть. Возможно, я бы так и сделал, но перед глазами вновь появилась надпись. Время пребывания в безопасной зоне подходит к концу. Иносенс номер 13. Удаление произойдет принудительно через 10, 9, 8. Грубый толчок в спину, и я вновь очутился в мире, где низко нависают свинцовые тучи, воняет гарью и разложением, и вдобавок очень душно. «Вернулся? Жаль, я надеялся, что тебя загрызли окончательно, без возможности возрождения». «Да пошел ты, ворона тряпочная». Беззлобно огрызнулся я на птица, сидевшего на плите и разглядывающего меня одним глазом. Окинув взглядом недавнее место моей гибели, я увидел лишь две звериные туши и остатки кровавого пиршества. «Адские гончие ушли?» «Ага, сожрали твою тушку, побегали туда-сюда и свалили». «А ты молодец, не сдрейфил. Правда, вел себя как беременная свиноматка. Ну, это поправимо. Боевой дух в тебе имеется, а мозги – дело наживное». Слушая голос ворона, я поднял с земли трубу, так и лежащую на туше одной из убитых тварей. Хорошая дубина получилась, только слегка длинновата. «Почему гончие не стали жрать своих?» – спросил я, переворачивая башку псины концом трубы. «Закон чистилища. Подобных себе нельзя убивать, нельзя есть». «Чистота души?» – задал я очередной вопрос. «Мне начинает казаться, что ты не настолько туп, насколько выглядишь. Кстати, нам нужен огонь, потому что жрать это сырым я не буду». «Жрать гончих?» Меня всего передёрнуло, словно в наспешку громко заурчал желудок, а горло подкатила тошнота. «Чёрт, мне однажды приходилось есть собачатину. Я, когда узнал, чем меня накормили, чуть морду не набил шутнику. Но жрать это...» «Тебе нужен клинок. Я тут провел тщательную разведку на местности, пока ты отсутствовал. И кое-что нашел. Одну тушу прихвати с собой. И топай к тем развалинам, где ты разжился дубиной. Заодно и логово себе сделаешь. Тащить одновременно 50-килограммовую тушу, норовящую постоянно соскользнуть с плеча, и кусок трубы – дурацкое упражнение на выносливость. К тому же я постоянно оглядывался и вообще вертел головой на все 360. Еще раз умереть мне совершенно не хотелось. «Шевели булками, дохляк!» «Я точно прибью этого ворона, а затем скормлю гончим. Интересно, а птиц после смерти возродится?» Находкой Пернатова оказалась небольшая одноэтажная постройка, в которой раньше располагалось какое-то производство. Окна здания были забраны самопальными решетками, сваренными из арматуры, а главный вход полностью завален какими-то строительными отходами. «Есть вторая дверь, старца, туда иди». Ворон, хитрая скотина, влетел в окно и пропал из виду, оставив меня в растерянности. «С какого торца? Мне что, бегать вокруг здания?» Через 5 минут я уже протискивался в дверной проем, наполовину заблокированный потолочной плитой, рухнувшей внутрь здания одной стороной. «Ни хрена это не укрытие. Крыша в нескольких местах имеет такие дыры, кто угодно пролезет». «Эй, старая курица, куда спрятался?» Бросил я в царящий полумрак, медленно двигаясь вперед по коридору и волоча тушу гончей за заднюю лапу. «Еще 10 шагов вперед и свернешь налево». Я толкнул изрядно проржавевшую железную дверь и очутился в маленькой комнатке с одним единственным окном. В прошлом помещение явно использовалось как ночлежка. Несколько рваных, прокопченных матрасов справа от оконного проема, груда поломанных табуреток в противоположном углу и кольченогий стол, стоящий посередине комнаты. Все. «И где обещанная находка?» «Левый нижний угол рамы. Видишь рукоять?» В углу между рамой и внутренней облицовкой торчала короткая рукоять, плотно обмотанная грязной веревкой. Она почти сливалась с грязным подоконником. «Твою бабушку пернатой!» Сдавленно выргался я, сжимая в руке косяк, сапожный нож с изрядно убитым лезвием. «Гвоздем, что ли, рубили?» «Получше ничего не мог найти!» Ответ ворона прозвучал слишком устало. «В соседнем помещении есть кусок точильного камня. Разбудишь меня, когда я разделаешь тушу. Надеюсь, огонь ты разводить умеешь?» «Вы когда-нибудь разводили огонь без спичек, зажигалки и прочих приспособлений, вплоть до огнива? Я это делал впервые, причем действовал не как наши далекие предки, а воспользовался способом, услышанным от одного старого шахтера. Благо, все нужное имелось в наличии. В соседней комнате я обнаружил не только точильный камень, еще там нашлась здоровенная наковальня, молоток с железной ручкой и пара сильно заржавевших скоб. Что ж, сначала стоит выправить лезвие косяка. Через 20 минут работы ножом можно было, если не бриться, то уж строгать древесину вполне сносно. Вернулся в спальню. Так я решил называть эту комнату. И забрал оттуда пару сломанных табуреток. Ворон в это время спокойно дрых, сидя на краю столешницы и спрятав клюв под крылом. Появилось желание напугать птица, но я сдержался. Пернатый все же заслужил отдых. На улице поднялся сильный ветер, что было на руку. Мой способ добычи огня был довольно шумным. Расколов несколько принесенных деревяшек на щепки, я выбрал пару из них и принялся делать тонкую стружку, благо древесина была сухая, самое то для моих нужд. Приготовив труд для розжига, я собрал с пола несколько тряпок. Половиной обмотал один конец скобы, а другой — рукоять молотка. Теперь руку не отсушат и удержать смогу при нагреве. Положив скобу одним краем на наковальню, я взял молот и начал силой бить по заостренной части скобы. Она плоская, а потому площадь удара больше. Знакомый говорил, достаточно 9-10 ударов, чтобы железо нагрелось столь сильно, что можно от него прикуривать. Мне потребовалось ударить 23 раза, чтобы скоба накалилась. Тут же понес раскаленное железо к труту, лежащему на сиденье от табурета, и легонько подул. Сначала стружка стала чернеть и скручиваться, над ней появился дымок, а затем вспыхнуло пламя. «Хм, впервые вижу такой способ разведения огня. Ты меня удивил, новобранец. Правда, шума поднял. Если бы не ветер снаружи, все твари с округи сбежались бы на огонь. Где такому розжигу научился?» «Люди добрые подсказали», — ответил я, шалашиком устанавливая дрова вокруг разгорающегося пламени. «Может, на разведку слетаешь, пока я ужин готовлю?» «Мясо знаешь, откуда лучше срезать?» «Я вырос в сельской местности, так что разберусь». Спустя 1,5 часа я с жадностью поглощал слегка подгорелое жесткое мясо гончей, наплевав на отсутствие соли и специй. Как говорила бабушка, голод – вот лучшая приправа для любой пищи. Ворон, проголодавшийся не меньше моего, уже съел свою порцию и ждал, когда я наемся. «Гарас, ты пожрать, салага. Может, я и повторюсь, но из тебя и правда может выйти толк. Кстати, снаружи темнеет. Похоже, скоро наступит ночь. Я бы на твоем месте прогулялся до источника, пока относительно светло. Заодно посмотрим, что за твари подтянулись над Турбгончей». «Пошли», — согласился я, вытирая руки о ветошь. «Кстати, может, ты видел где-нибудь емкость под воду?» «Под матрасом лежит стеклянная бутылка с отколотым горлышком. Больше ничего не видел». «Ну, хоть что-то». Я хватил трубу и поднялся на ноги. «Выходим». Пока я выбирался из здания, ворон успел облететь окрестности и доложить. Твари поблизости нет. И все же я не стал рисковать, передвигаясь короткими перебежками от одного укрытия к другому. Возможно, это и спасло нас с птицами. Противник укрылся под плитой, поэтому пернатый не обнаружил угрозы. Ворон на бреющем сел в нескольких шагах от ручья, до которого мне оставалось идти 5 метров. Стряхнув крыльями, птиц быстро засеменил к воде, когда к нему метнулась серая тень. Я, присев за очередным укрытием, как раз смотрел в нужную сторону, поэтому увидел момент атаки и со всех ног бросился вперед, изготовив трубу для удара. Вырывалась из пасти здоровенная ящерица, разом заглотившая 2/3 ворона. «Кранты пернатому!» — молнией пронеслось в голове. «Уже не спасти». Тем не менее, я продолжал двигаться вперед, особо не раздумывая, как поступлю в следующую секунду. Шаг, еще шаг, и тяжелая труба с размаху опускается на хребет ящерицы, уже полностью заглотившей ворона. Хруст ломаемых костей, бьющийся в конвульсиях длинный хвост, сдавленный сип из переполненной глотки противника. Зайдя сбоку, я нанес еще один удар, целясь по толстой шее ящера. Хрясь! Хвост твари еще раз дернулся и замер, а в мою грудь влетел очередной сгусток света, заставив меня шарахнуться от неожиданности. Уронив трубу, я бросился к голове твари, чтобы вытащить птица. Но было уже поздно. В пасти ящера обнаружился совершенно безжизненный комок окровавленных перьев. Сделав пару шагов в сторону, я рухнул на колени от накатившей слабости, и меня тут же вырвало. Дрожащей рукой вытерев рот, бездумно осмотрелся по сторонам. Взгляд зацепился за ручей, едва видимый в надвигающихся сумерках. Прямо так на четвереньках добрался до живительной влаги и припал к ней, жадно глотая холодную воду. Утолив жажду, погрузил в ручей всю голову. Такой поступок взбодрил, прогоняя навалившуюся слабость и возвращая ясность ума. «Оружие!» Подорвался от ручья, вертя головой на все 360. Подхватил трубу и собрался было бежать обратно к своему убежищу, но вспомнил про воду. «Проклятие!» Бутылка, которую я держал в левой руке, при падении разбилась. Сходили за водичкой, блеха-муха. Обратно к убежищу я шел вдвое медленнее, волоча за собой ящера, по весу нисколько не уступающего молодой гончей. Почему-то я был уверен, мясо этой зверюги будет гораздо мягче и вкуснее. Вернулся, когда уже окончательно стемнело и изрядно похолодало. От дневной жары не осталось и следа, температура опустилась градусов до 18. Похоже, нужно искать теплую одежду, иначе недолго и заболеть. До комнаты добирался на ощупь. Несколько раз больно соданувшись головой и коленом. Матерясь сквозь зубы, втащил тушу ящера в мастерскую, а сам пошел в комнатку сторожа. С трудом закрыл железную дверь, заскрипевшую так громко, что у меня волосы встали дыбом. Задвинул проржавевший засов и замер, прислушиваясь к внезапно навалившейся тишине. Где-то вдалеке раздался протяжный вой, выводя из оцепенения. «Хрена с два, я здесь в безопасности! Где гарантия, что здесь не бродят твари, для которых сорвать с окна решетку? Разок взмахнуть когтистой лапой. А ведь им есть ради чего сюда ломиться. В соседней комнате 2 туши валяются, одна из которых располосована, и от нее за версту несет кровью». Я прошел вдоль стены к оконному проему и осторожно выглянул наружу. Ни черта не видно. Вернулся к столу и схватился за рукоять, воткнутого в столешницу ножа. На душе сразу стало спокойнее. Вот сейчас возьму в другую руку трубу, и тогда, возможно, смогу немного покемарить. Сложил один матрас пополам и прислонил к стене, а затем уселся в получившееся кресло, прихватив со стола сиденье табурета, на котором лежали остатки жареного мяса. Медленно пережевывая подгоревший ужин, я тупо смотрел в окно, наслаждаясь тишиной. Так, насыщаясь и заставляя свой перегруженный мозг работать, я уснул. Из сновидения меня вырвал хлопок выстрела. Подорвавшись, взвыл от боли, на левой ноге закусила мышцу. Чертыхаясь, стиснул зубы и стал сгибать и разгибать затекшую ногу. «Новобранец, отставить панику! Все под контролем!» Голос ворона, прозвучавший у меня в голове, сработал как эмоциональная граната. Перестав дергаться, я откинулся на спину и заскулил, тихо, протяжно. Слезы ручьями текли по щекам, а у меня не было ни сил, ни желания их вытирать. Не знаю, сколько это продолжалось. Вместе со слезами уходили обида, боль, непонимание происходящего. Нечто похожее я испытывал в глубоком детстве, когда наша семья переехала из города в деревню. Тогда местные мальчишки, встречая меня на улице, окружали толпой и били ногами. Били только потому, что я чужой, приезжий. Потом они уходили, а я, 7-летний пацан, лежал и плакал. Больше от обиды и непонимания. За что? Потом я стал вылавливать этих драчунов по одному и бить. Бить жестоко, не слыша просьб о пощаде, не обращая внимания на крики и плач. К нам домой приходили родители пострадавших с угрозами, с криками. Отец отвечал: «Если Максим бьет ваших детей, значит, есть за что». Вот и сейчас что-то щелкнуло у меня в голове, и слезы иссякли. Пошарив руками по сторонам, я ухватил рукоять ножа и поднялся на ноги. «Сколько тебе лет, боец?» Вопрос птицы застал врасплох. Я машинально ответил: 18. «Со скольки у вас призывают на службу?» «С 18. Да что ему нужно?» «Значит, еще совсем зеленый. Что ж, новобранец, теперь я понял, почему тебе в помощники выбрали именно меня. Ложись спать, я покараулю до рассвета. И накройся матрасом, иначе к утру совсем замерзнешь». Спокойно поспать не вышло, нас обнаружили. Меня разбудил грозный рык, прозвучавший за стеной. Едва открыв глаза, я замер, даже дышать перестал, вслушиваясь в темноту. В голове раздался спокойный голос ворона. «Их двое. Старший адский гончий. Не дергайся, может, пронесет. Пришли они на запах, не по следу». Не пронесло. На оконную решетку обрушился мощный удар, сопровождаемый злобным рыком. В проеме появилось что-то темное, вспыхнули два багровых огня, а в следующий миг от двери раздался скрежет, словно ножом по железу.